Благодарю вас, Ваше Величество. Вы так заботливы. На меня потрачено 600 матрасов, 150 одеял и 300 простыней. Я в большом долгу перед вами, Ваше Величество. Ничего, ничего. Это наш долг гостеприимства. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что император, посетив меня, созвал совет. Я слушаю вас, Флимнап. Ваше Величество, деревни почти опустели, полевые работы приостановились, дела в городе пришли в расстройство. Все это может окончится весьма плачевно. Секретарь. Я здесь, Ваше Величество. Составьте указ, в котором я повелеваю всем, кто уже видел человека гору, немедленно возвратиться домой. Всем срочно приступить к своим работам. Что еще? А если он разорвет цепи? Я не понимаю, при чем здесь цепи? Какие цепи? Я опасаюсь, что содержание человека горы в конец разорит нас и может вызвать голод по всей стране. Угу. В таком случае надо умертвить его голодом. А может, лучше при помощи отравленных стрел? Что такое там? Что такое? Ваше Величество, несколько офицеров из личной охраны Человека горы просят допустить их представителей на совет. Пусть выйдут. В чем дело, господа офицеры? Хотим немедленно доложить Вашему Величеству о необыкновенном поступке Человека горы. Несколько человек из черни вели себя очень злобно. Они даже начали стрелять в нашего пленника из луков. И одна стрела чуть не попала ему в глаз. При этом господин полковник настолько рассердился, что приказал отдать этих людей на расправу человеку горе, что мы и сделали. Да. Но человек гора достал из кармана ножик, перерезал им веревки, которыми были связаны преступники, и осторожно поставил их всех на землю. Да. Эту доброту нашего пленника все восприняли с восторгом. Ну что ж, господа, господа, этот поступок говорит о том, что наш могучий пленник настроен крайне дружелюбно. Не правда ли? Слава нашему императору! Слава нашему императору! Благодарю. Мне в таком случае секретарь. Я здесь, Ваше Величество. Составьте указ, в котором я повелеваю обязать деревни доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для стола человека горы. Соответствующим, разумеется, количеством хлеба и вина. За все это выплачивать из моей собственной казны. Кроме того, учредить штат прислуги в 600 человек. И пусть 300 портных сошьют для человека горы приличное платье фасона нашего государства. Слава нашему императору! Слава нашему императору! Слава нашему императору! Все эти приказы были исполнены в точности и в срок. А во время одного посещения император попросил меня не счесть за оскорбление, если меня обыщут. Я убежден, что вы носите при себе оружие, которое, судя по огромным размерам вашего тела, должно быть очень опасным. О, Ваше Величество, я прошу вас не беспокоиться на этот счет. Я готов раздеться и вывернуть карманы в вашем присутствии. Нет. Вы простите, но по законам империи обыск должен быть произведен двумя чиновниками. Но я такого высокого мнения о вашей справедливости и о вашем великодушии, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Слушаюсь и повинуюсь. Прошу вас, господа, ко мне на руку. Так. Начнем осмотр с правого кармана моего камзола. Пожалуйста. Здесь совсем не светло. Я приоткрою карман и буду держать. Вот, теперь хорошо. Ну вот. Благодарим вас. Ну, пожалуйста. Начнем опись. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам... По своим размерам мог бы служить ковром. Ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. Ну, спасибо, спасибо, что вы моему скромному носовому платку определили столь почетное место. Перейдем в левый карман. Прошу вас. Так, так, вот так. Что это? Какой-то серебряный сундук. Попробуем поднять крышку. Попробуем. Раз, два. Никак. Позвольте, позвольте мне открыть эту табакерку. Вот так. Благодарю. Войдите туда, коллега, а я продолжу запись. Здесь какая-то пыль. Мои ноги проваливаются у нее. Она настолько легкая, что поднялась в воздух. Записываю. Поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть.